хитер враг и умен, и многих он с пути сбивает. Нет жалости к творению Божию, он лжец, клевещет, разлучая братьев, семьи разбивая. Нам его план открыл Господь, нам бодрствовать и не смущаться надо. Через Писание дан ответ, как лев он рыщет без пощады. Открыты ему двери у того, кто не жалеет ни родных, ни близких, кто друга сделает врагом, потом клеймя весь мир в измене. Пусть в простоте откроются сердца, и план врага разрушит единение. Когда звучит Христу хваление, враг убегает от смущения. В распятом сердце со Христом победа нам дана Отцом.